все как и прежде, друзья и футбол. Только все реже спешишь ты во двор. Вот и случилось, ты мальчик влюблен. Ах, как забилось сердечко твое. Ах, как стучит сердце твое. Из-за нее, из-за нее. Друзья и футбол. Только все реже спешишь ты во двор. Вот и случилось, ты мальчик влюблен. Ах, как забилось сердечко твое. Ах, как стучит